Часть третья. Жизнь сестер налаживается. Бизнес старшей идет все лучше. Да и с учебой у младшей все радужней. Только у Лии появилась маленькая тайна, да и Розали начала подозрительно себя вести. А Ивон, которого младшая сестра навестила в больнице, попросил об одной пустяковой услуге. Лия радостно принялась за дело, но шалость капельку не удалась. Глава первая. Больница из Зарда сильно отличалась от столичной. С толстыми стенами, узкими окнами и маленькими башенками наверху она больше напоминала старинный замок, милую сказочную его мини-версию, и как-то не вязалась с болью и страданиями. Судорожно вцепившись в корзиночку, в которой Розали составила великолепную цветочную композицию, я осторожно прошла в высокие узорчатые двери и опасливо покосилась на приветливую женщину в белом халате. «Ты к кому, цветочек?» — умильно спросила она. И, приблизившись, восхищенно ахнула. «Вот это красота! Сама придумала!» «Сестра!» — помотала я головой. «Она Флавинг. У нас магазинчик цветов «Букет счастья». Не слышали?» «Нет», — протянула она и заинтересованно глянула на меня. «Но с удовольствием бы посетила. Трабл летающий», — пробормотала я, ругая себя за то, что не захватила визиток, отставила букет на столик и быстро написала на протянутом врачом блокноте телефон сестры. Улыбнулась приветливой женщине. «Приходите, вам понравится». «Не сомневаюсь», — та снова с восхищением покосилась на букет. Осторожно прикоснулась к мелким алым соцветиям. «Что это?» «Герань», — с готовностью ответила я. «Это удивительный цветок. Он помогает быстрее поправиться после болезни, даже восстанавливает энергетические потоки, а еще от стресса хорошо действует». «Его есть нужно?» — хитро улыбнулась женщина. «Или прикладывать к больному месту?» «Нет», — весело рассмеялась я, — «достаточно любоваться и вдыхать его остро-травянистый аромат». «О», — протянула собеседница, — «ты много знаешь о цветах. Тоже Флавинг?» «Нет», — смутилась я и, желая сменить щекотливую тему, попросила. «Подскажите, пожалуйста, где шестая палата?» «Так ты пришла к нашему герою», — еще больше обрадовалась женщина и кивнула. «Идем, провожу». Я подхватила корзинку и, решительно выдохнув, прокрутила в голове приготовленную речь. Ивон едва не погиб из-за меня, и сестра настояла на том, чтобы я извинилась. В палате было шумно. Кровать больного окружили какие-то люди, голоса и смех наполняли небольшое светлое помещение. «Ивон, к вам поклонница», — весело произнесла проводившая меня женщина. И в установившейся тишине добавила: «С цветами!» Ощутив на себе множество пристальных взглядов, я растерянно замерла. «И вон!» — насмешливо протянул мужчина с влажным взором синих глаз. «Ты не говорил, что у тебя такие миленькие поклонницы!» «Остынь, демон!» — осадил его высокий блондин с аккуратной бородкой. «Не смущай девочку!» С постели приподнялся городовой и, узнав меня, радостно воскликнул: «Лия, спаси меня от этих стервятников!» Я еще больше растерялась. Как же смогу это сделать? Женщина покосилась на мои пылающие щеки и, сжалившись, грозно посмотрела на посетителей. «Так, все!» — рявкнула она. «Время посещения закончилось. Все на выход!» «Ну как же!» — тут же отозвались гости и наперебой стали уговаривать доктора. «Еще минуточку! Нет, всего пару слов!» «Брысь!» — шикнула она и, подмигнув мне, склонилась над небольшим мониторчиком рядом с кроватью. Не глядя на мужчин, сурово проговорила: «Того, кто не испарится за 3 секунды, ждет такой же укол, какой я скоро сделаю пострадавшему герою». Я тихо рассмеялась, а мужчины, опасливо переглядываясь и подтрунивая друг над другом, поспешили к выходу. Я же подошла к Ивону и поставила букет на небольшой столик. Для того, чтобы корзинка уместилась, пришлось пододвинуть толстую тетрадь. Затем отступила на шаг и поклонилась. «Простите, пожалуйста, это моя вина, что вы пострадали», — бросила смущенный взгляд на доктора, которая старательно делала вид, что временно оглохла и ослепла. Да промямлила. И чтоб посчитали себя влюбленным в мою сестру. «Как так?» — удивленно приподнял брови городовой. Я помялась и, зажмурившись, выпалила. «Когда вы обвинили меня в воровстве, я очень спешила, некогда было объяснять вашу ошибку. Поэтому...» Тут решимость моя иссякла. Я скрипнула зубами. Все же признавать, что очаровала служителя закона при исполнении, чревато. Очень боялась, что Ивон обвинит меня в незаконном применении магии. Но, вспомнив, как строго посмотрела сестра, тяжело вздохнула и прошептала. «Сунула в фуражку цветок с частичкой моей магии. Вот вы и решили, что влюблены в Розали». «Вот как!» — протянул городовой и, нахмурившись, серьезно разглядывал меня. Женщина тихонько выскользнула из палаты и неслышно прикрыла дверь. А я сжалась в ожидании гнева мужчины. Конечно, Сенс не может внушить чувства, но легкую симпатию усилить до состояния влюбленности запросто. И мне самой вряд ли бы понравилось, если бы со мной поступили так же. Все это я услышала от сестры, поэтому и пришла с извинениями. «Мне действительно очень стыдно», — краснея проговорила я. «И сколько будет длиться?» — спросил городовой. Я удивленно вскинулась на него, и он уточнил. «Твоя магия!» Смущенно помялась и неохотно ответила. «Я еще учусь, поэтому мне проще добавить капельку своей силы к магии сестры. Пока живет цветок, живет моя сила. Растения Розали не вянут неделями в воде и несколько дней без. Но ваш цветок она уничтожила, значит, и магия вместе с чувствами должна исчезнуть». «А что, если не исчезла?» — упрямо допытывался Ивон. «Цветок завял, а чувства остались». «Тогда магия Сенса ни при чем», — пожала я плечами. И, вздрогнув, пристально посмотрела на него. «Почему, спрашиваете?» Городовой лишь загадочно улыбнулся и похлопал по кушетке, приглашая сесть. Теряясь в догадках, я медленно подошла и неуютно поежилась. «Что происходит?» «Неужели он действительно влюбился в Розали? Или, что скорее, Ивону что-то от меня нужно?» «Возможно, в обмен на свое прощение потребует исполнить некую просьбу. Так часто бывало в столице. Хочешь получить — отдай». «Слушаю». Понурившись, присела на край кушетки. На Ивона не смотрела. «Жаль, я только начала проникаться симпатией к отважному городовому». «Что вы хотите?» «Что хочу?» Иронично переспросил тот и, внимательно посмотрев на меня, недовольно нахмурился. «О чем думаешь, мелкая? Не собираюсь я тебя шантажировать. Не захочешь помогать — не надо. Я и так уже простил. Нет, я и не злился». Он широко улыбнулся и подмигнул. «Если бы не ты, я не стал бы героем в глазах жителей Иззарда. Да и ни за что бы не решился пригласить на свидание потрясающую девушку. Этот день самый лучший в моей жизни». «Ну вы же пострадали», — пробормотала я. «Кости срастутся, синяки уйдут, а гордость останется», — сверкнул глазами Ивон. Я поняла, что он искренне так считает, и сама начала улыбаться, а на сердце стало так хорошо, что захотелось этим теплом поделиться. Кивнула. «Так у вас ко мне какое-то поручение?» «Предложение». Хитро усмехнулся он и подмигнул. «Как я понял, ты любишь добрые розыгрыши». «Ой!» — смущенно потупилась я. «Понимаете, так получается, ненарочно. Я хочу сделать хорошо, а получается всяко». «Хе!» — уселся Ивон и посмотрел лукаво. «Тогда предлагаю провести эксперимент наоборот. Если сразу сделать всяко, может, получится хорошо?» «Думаете?» С сомнением протянула я. Почему-то казалось, сестре это, наоборот, не очень понравится. Точнее, очень не понравится. Но и он меня простил без условий. Могу хотя бы выслушать, что он придумал. Да и, честно говоря, самой стало чрезвычайно любопытно. «Так что нужно сделать?» «Ты видела моих друзей», — напомнил городовой. «Мы не только друзья, но и сослуживцы». и одинок в нашей компании лишь я». С изумлением заметила, как порозовели его щеки. Стесняется, что нет девушки. Странные эти мужчины. А Ивон продолжал. «Скоро в ратуше состоится ежегодный бал, на который все приведут своих любимых». Отвел глаза и прошептал. «Я был так счастлив, что Розали согласилась на свидание, что обзвонил всех друзей и заявил, что в этом году тоже буду танцевать. Но после того, что произошло, я очень боюсь отказа Розали. И прийти один не могу». «Я не умею танцевать», — сухо проговорила я. «Да что же такое?» — воскликнул Ивон. Отчаянно покраснел и глянул грозно. «Не собираюсь я просить о таком. Достаточно того, что ты еще ребенок. Но даже если бы и решился на эту глупость ради спасения гордости, меня же парни заклюют, что пригласил поклонницу, которая еще учится в академии». «Но что тогда вам нужно?» — передернула я плечами. «Не могла бы ты...» — осторожно проговорил Ивон и, потупившись, закончил очень тихо. «Подарить Розали от меня букет». «С сюрпризом!» — понимающе улыбнулась я. «Но вы и так нравитесь моей сестре. Она бы не согласилась на свидание, если бы...» «Да-да, ты говорила», — прервал меня городовой и посмотрел умоляюще. «Лишь на день усилить, чтобы она пошла со мной на этот бал и не смущалась шуток коллег. А потом я сам покаюсь и попрошу уничтожить цветок. Всю ответственность за последствия беру на себя». «Понимаю», — улыбнулась я и решительно поднялась с кровати. «Но не могу. Розали моя сестра, а вы посторонний. Не доверяешь мне?» — понимающе кивнул городовой. «А если я пришлю приглашение для вас двоих? Главное, чтобы она согласилась побыть моей девушкой один вечер. А ты будешь рядом и убедишься, что у меня только честные намерения». Снова посмотрел с хитрецой. «А еще ты можешь пригласить кого-нибудь, чтобы не скучать на балу. Хоть подружку, хоть друга». Я вздрогнула и сжалась. Как бы тщательно не скрывала то, что общаюсь с Риком, все равно боялась, что об этом узнает сестра. «Ведь я обещала», — проговорила поспешно. «Подругу, я приглашу Баду». «Вот и славно», — удовлетворенно улыбнулся Ивон. Я охнула. «Вот же хитрец. Не так и прост этот городовой. Цветок уничтожен, но моя магия, как всегда бывает, что-то невозвратно изменила в Ивоне. Жаль только, что он не решается обратиться к Розали напрямую. Впрочем, зная сестру, понимаю, почему». После того, что произошло, она в любом случае откажется от приглашения. «Из-за меня. Так мне все и исправлять», — кивнула. «Хорошо, я сделаю это. На один вечер Розали будет влюблена в вас, Ивон. Но помните, что я буду следить за каждым вашим шагом. И если мне покажется, что вы ведете себя не по-джентльменски, сразу откроюсь ей». «Договорились», — довольно ответил городовой. «А ничего, что вы пользуетесь?» — рассмеялась я. «Такими методами. Я же не закончила академию, а вы — служитель закона». «Официально служитель сейчас на больничном». Тут же открестился Ивон и натянуто улыбнулся. «После бала выйду на работу. Так что к тому времени постараемся завершить наш договор». «Договор?» — приподняла я брови и лукаво улыбнулась. «Получается...» «Мне официально разрешают слегка порезвиться, пока городовой поправляется?» «Что же, это только на руку, на цветок!» Помахала весело и вдохновленная выскочила из палаты. Тут же набрала Баду. «Привет! Помнишь, ты просила помочь подруге? Встречаемся через полчаса в букете счастья!»